Пробуждение было тягостным. Я чувствовала, как по моему лицу елозит мышь. То начинает бешено скакать, касаясь мокрыми лапами подбородка, потом лба, потом мочки уха, то скатывается по шее, чуть не падая в ворот сарафана, то вновь запрыгивает на лицо, шмякается на губы и отчаянно барахтается, пытаясь забраться мне в рот. Мерзкая, мокрая, отдающая хмелем мышь. Похоже, что она искупалась в бочке с медовухой. Откуда-то издали доносился встревоженный голос кота. Кот отчаянно пытался согнать мышь, шипя на нее. «Да что же ты творишь, охальник?» Мышь мужского пола кота не боялась и продолжала бесстыдно плясать на моем лице, покрывая мокрыми липкими следами. Я застонала и попыталась спихнуть мыша, но тот вдруг увеличился в размерах и накрыл меня как блин. От омерзения я содрогнулась и попыталась уцепиться за скользкого прохвоста. Мышь неожиданно оказался волосат. Под стать Варфоломею я посильнее ухватилась за пучок жестких щетинок и изо всех сил дернула его. Мышь завопил благим матом и, наконец-то, отклеился от меня. От этого трубного рева я окончательно открыла глаза и уставилась в нависающий надо мной широко раскрытый рот, со всех сторон окруженный густой бородой. Саму бороду я по-прежнему держала в кулаке, а из росинутой глотки доносились душераздирающие звуки. Дрогнув, я разжала пальцы, освободив неизвестного бородача. Тот захлопнул пасть и сразу же превратился в старого знакомого. «Илья?» – выдохнула я. «Ладушка моя!» – растроганно выдохнул тот, мигом простив мне жестокое обращение с его бородой. «Я не Лада». Я качнула головой и поморщилась от пронзившей боли. «Ничего себе!» – хряснулась, как бы не сотрясение мозга. «Может, Илья – это галлюцинация?» Горя желанием убедиться в здравии своего разума, я снова цапнула богатыря за бороду и резко рванула вниз. Тот повторил на бис матерный вопль мыша. «Кстати, а где он сам, противный?» Я выпустила бороду на волю и попыталась подняться с пола. Только сейчас я заметила Варфоломея в беспокойстве мечущегося у моего изголовья. Значит, это мне не приснилось. Значит, Илья все-таки в избе? Вот привела его нелегкая. Как же мне теперь выкручиваться без грима? Буду привычно косить под дочь бабы-яги, решила я. Но подняться мне не дали. Мощная длань богатыря пригвоздила меня к полу, а колючая борода стала стремительно надвигаться на лицо. «Руки!» – в возмущении прохрипела я. «Ладушка!» – томно пробасил Илья. «Иди ко мне!» «С ума сошел!» – вскрикнула я и отвесила нахалу звонкую пощечину. Тот на мгновение завис и туманным взором уставился на меня. «Он выпил отвар!» – в отчаянии проскулил кот у меня над ухом. «И чего ему еще надо?» – удивилась я, пытаясь освободиться. «Не хватило, что ли?» «Мрр, ты что, не понимаешь?» – провыл кот. «Он его мрр выпил прямо здесь, до дна!» «Послушай!» – возмутилась я, обращаясь к богатырю, все еще пытавшемуся сфокусировать взгляд. «Ко мне какие претензии? Если что не подействовало, так я...» Но тут Илья вздрогнул, взглянул на меня осоловевшими от страсти глазами, и я с ужасом поняла. Подействовала. Еще как подействовала! И не было никакой мыши, это же он меня своими губами по лицу, по шее. Фу, какая мерзость! «Пусти!» – завопила я. «Не тронь!» «Ладушка!» – зазомбированно улыбнулся он, склоняясь надо мной. «Люба моя, все!» «Хана мне!» – в панике поняла я. Уж лучше бы я задохнулась от вставной челюсти. «Спасите! Спасите!» – запищала я, выворачиваясь как уж. «Варфоломей, сделай что-нибудь!» Илья неожиданно напрягся. «Варфоломей?» – ревниво переспросил он. «Это кто?» «Это муж мой!» – выпалила я. «Вот-вот придет!» Известие о муже богатыря смутило, но лишь на долю секунды. «Я бы от тебя никуда не ушел», — жарко зашептал он и стиснул меня за талию. «Ау!» — завопила я. «Муж! Муж! Муж на подходе! Прием!» «Да я его одной левой!» — ухмыльнулся богатырь. «Да он, богатырь, не чета тебе будет!» Я попыталась воззвать к его инстинкту самосохранения. «Вестима не чета!» — самодовольно ухмыльнулся Илья. «Такого богатыря, как я, еще сыскать надо. Сам Чернослав мне не чета. Твоего жениха, чай, не Чернославом зовут?» «Иван его зовут». «Иван мне и вовсе в подметке не годится», — задрал нос Илья. «Да он!» — выпалила я. «Он самого Змея Горыныча одолел». «Сразимся!» — пообещал Илья, глядя на меня осоловевшими от страсти глазами. «Я за тебя, ладушка, из кого угодно дух вытрясу». «Мама!» — в ужасе проскулила я. Богатырь снова замер, словно его разум боролся с действием отвара, и пообещал. «Ты не бойся, ладушка, все честь по чести. Сватов зашлю, будущую тещу уважу, свадебку справим». «Я мужняя жена!» — напирала я. «Была мужняя, станешь моя!» Илья был полон решимости. «Матушка этого никогда не одобрит!» — вскрикнула я. «Строга она у тебя!» — помрачнел богатырь. «Строже на свете нет!» — стращала я. «Кто же она у тебя? Царская ключница?» — усмехнулся Илья. «Баба-яга!» — выпалила я в надежде, что уж это известие отвратит от меня богатыря окончательно и бесповоротно. «Брешешь!» — выдохнул он и как будто разом протрезвел. Я приободрилась и взглянула на него со всей строгостью. «А ты погляди, где мы? В избе бабы-яги!» Богатырь обвел горницу мутным взглядом и удивленно выдохнул. «Иди ж ты!» «А теперь пусти меня, а не то мамка разгневается!» — прикрикнула я и рванулась из его рук. «А где же она сама?» — с подозрением прищурился Илья. «К Кощею на свидание побежала!» — ляпнула я. Эта новость повергла богатыря в окончательную растерянность. Он позволил мне подняться и в задумчивости почесал макушку. Пользуясь случаем, я скользнула к печи и на всякий случай вооружилась кочергой. Варфоломей жался к моим ногам и воинственно топорщил хвост. Но рано мы праздновали победу. Отварчик я сварила на славу, хоть и с другим эффектом, нежели планировался. И минуты не прошло, как Илья поднял на меня просветлевший взор и убежденно изрек. «Раз у твоей матушки с Кощеем любовь, то и нас она благословит». «Она меня уже благословила. Я продолжила гнуть свою линию мужней жены. И тебе она не обрадуется, а в гневе матушка страшна». Илья не дрогнул и беззаботно махнул рукой. «Уж не страшнее царского воеводы! Иди ко мне, ладушка!» «Стоять!» — испуганно взвизгнула я, и тут меня осенило. «А как же Злата, невеста твоя?» «Злата?» — подивился богатырь. «Злата, Злата!» — закивала я. «Ты же на ней жениться хотел, затем и отвару яги просил». Илья растерянно почесал бороду. «Хотел», — выдавил он. «Ну так и иди к ней», — поторопила я. «Да не хочу больше», — огорчил меня богатырь. «Мне теперь, ладушка, кроме тебя никто на свете не мил. Что там Злата, даже сама царевна? Пусть хоть царь за нее все царство отдаст. Откажусь», — с запалом пообещал он. «Царевна?» – потрясенно замерла я. «Которая?» «Вестима, Василиса», – ответствовал Илья. «Царь весь в заботах, жениха ей подыскивает. Да на что мне нужна такая супруга, которая в Кощеевом замке 3 года пропадала?» Мы с Варфоломеем ошеломленно молчали. «То ли дело ты, ладушка», – снова двинулся на меня Илья. Я покрепче ухватилась за кочергу. Богатырь разочарованно крякнул и понурился, остановившись на месте. «Так царевна нашлась?» — хором спросили мы с котом. «Известно, нашлась», — пробухтел Илья. «Уже который день в тереме живет». «Да как же это произошло?» — всполошился кот. «Уж не ты ли ее от Кощея отбил?» — льстиво спросила я, чтобы выпытать подробности. Богатырь мигом подобрался, приосанился и охотно поведал. «И отбивать никому не пришлось. Царевна сама в терем явилась». «Мрешет!» — чуть слышно выдохнул кот у моих ног. «Не могла, Василиса, так поступить, не верю». «Погоди горевать!» — так же тихо отозвалась я. «Сейчас расспросим». Я обратилась к Илье. «И что же, царевна, соскучилась, поди, по дому родному?» «Известно, соскучилась!» — крякнул богатырь. «А про свое житье у Кощея что рассказывает?» — закинула удочку я. «Молчит», — с явным разочарованием доложил богатырь. «Никому и словечком не обмолвилась. Твердит, что ничего не помнит». Я с тревогой взглянула на кота. Тот вытянул голову и таращился на меня с плохо скрываемой паникой. «Ясное дело, темнит девка», — почесал темечко Илья. «Не хочет в своем позоре признаваться. Да и кто бы на ее месте захотел?» Мы с котом ошарашенно молчали. «А что, матушка твоя скоро будет?» — заторопился Илья и лихо подкрутил ус. «Не терпится с ней насчет свадебки сговориться». «А ты бы вышел ей навстречу, да поискал в лесу», предложила я, по-прежнему опираясь на кочергу. «Верно, ей помощь нужна, хворосту наломать или котомку тяжелую донести». «Дело сказываешь», — воодушевился богатырь. «Как увидит она меня в деле, так сразу поймет, что лучше меня и зятя не сыскать». «Вот-вот, поспеши», — поддержала я и с облегчением выставила жениха из избы. «А поцеловать?» Он задержался на крыльце и с надеждой потянулся ко мне. «Мне мамка не велит», — теряя терпение, рявкнула я. «Сперва с ней договорись, а потом уже приходи». Воодушевленный перспективой, Илья взгромоздился на своего хлипкого конька и унесся вперед к подвигам. «Уф, надо лешего попросить, чтобы он его от избы подальше увел», — сказала я всей душой, сочувствуя коню богатыря. Кот, застывший на крыльце изваянием скорби, даже не мяукнул. «Варфоломей!» — позвала я. «Не переживай раньше времени. Нашел кого слушать. Дождемся вестей от Ива, а там уже посмотрим». Кот поднял на меня взгляд полной тоски и с надрывом произнес. «Ты сама слышал. Она в тереме, и царь ищет ей жениха». «И что с того? Она случайно раскрыла себя. Теперь ее насильно удерживают в царских палатах», — вдохновенно плела я. «Царь раньше ей жениха искал, только Василиса не больно-то рада была, если из терема сбежала». «В том-то и беда», — горестно вздохнул кот. «Что ей мешает сделать это сейчас?» На этот вопрос у меня ответа не было. Можно запереть в горнице царевну, но какая сила может удержать волшебницу, такую, как Василиса? «А может, ее околдовали?» — нерешительно предположила я. «Мне сразу стало легче», — с укором произнес кот. «Ты хоть представляешь, какую силу нужно иметь, чтобы Василису околдовать? Страшно себе даже представить». «На каждый лом есть свой прием», — неуверенно сказала я. «Боюсь, что такой лом может играючи разнести все лукоморье», — хмуро заметил кот. «И уж не тебе, с ним тягаться», — добавил он, намекая на мои нелады с магией. «Это мы еще посмотрим», — насупилась я. «Надеюсь, до этого не дойдет», — озабоченно отозвался Варфоломей и спустился с крыльца. «А ты куда?» Кот обернулся. «Сама же сказала, надо попросить Лешего увести женишка подальше. Или уже передумала?» «Ну как тебе не стыдно?» – вспыхнула я. Кот вернулся быстро, бодро держа хвост трубой. Доложил. «Порядок. Леший обещал посодействовать, вот только...» «Что?» – заволновалась я. «Тебе не показалось, что с лесом что-то не то?» Я пожала плечами. Леший говорит «засуха». «Засуха?» – задумчиво повторил кот. «Ну да, конечно. Может, теперь расскажешь, что тут произошло, пока я валялась в обмороке?» – спросила я и сердито передразнила его. Там мышь, не мог мне толком сказать». «Я и сказал», – вспыхнул Варфоломей, – «сама виновата, что глухая и глупая мру родилась». «Еще скажи, что я сама эту мышь туда заныкала», – перевела стрелки я. «Я ее не заныкал», – с достоинством ответил кот. «Я ее припрятал». «Надо было зарыть для верности», – ядовито посоветовала я. Варфоломей надулся. Я, поняв, что хватило лишку, уже миролюбиво сказала. «Так что тут произошло, пока я пребывала в отключке?» «Да, макушка ты знатно отхряснулась», — вредно сощурил глаза он. «А дальше что?» — поторопила я. «А дальше я стал вокруг тебя суетиться, в чувство приводить». Кот как-то подозрительно осекся. «Так, с этого места поподробнее», – насторожилась я. «Ну, хвостом нос пощекотал», – смутился он. «Думал, ты прикидываешься». «Надеюсь, он у тебя чистый», – хмуро сказала я. «А как же!» – донесся голос избушки из печи. «А всю пыль из-за печки собрал». «Еще что?» – строго спросила я у Варфоломея. «В бок тебя толкал», – нехотя перечислил он, – «когтями за руку подцепил». Я взглянула на руки. Так и есть. Вон на правой руке, чуть выше пальца, на котором надето кольцо Ива, три бисеринки крови застыли. «Ты бы меня еще водой полил», – укорила я. «Я хотел», – встрепенулся кот, – «но только не успел, Илья заявился». Стал в дверь мрклашматить. «Изверг!» – обиженно прокудахтала избушка. «Никакого почтения!» «Надеюсь, все бревнышки целы», – посочувствовала я. «Ничего!» – ободрилась избушка. «И не против таких выстаивала, задержала его маленько, пока Варфоломеюшка по горнице метался, не зная, что делать. Ха-ха-ха!» «Я всегда знаю, что делать», – с достоинством возразил кот. «И что же ты предпринял?» – полюбопытствовала я. «Итог предприятия я уже прочувствовала на себе. Интересно, как все начиналось?» Кот обиженно вздыбил шерсть и проворчал. «Ясное дело, в избы его пускать нельзя было. Вот я решил отвар из котла слить да дать ему на крылечке. Сама понимаешь, с котлом мне тягаться тяжело, а уж во флягу прилить думать нечего. Схватил кружку, зачерпнул отвара доверху и вынес гостю». «Не вынес, а выкатил», – поправила избушка. «Через всю избу толкал, а я тебе помогала, где порожек уберу, где бревнышко подставлю, чтобы капельки не пролиться». «Дальше что было?» – поторопила я. «Дальше», – кот вздохнул. «Только я на крыльце появился, да сказал, что в кружке отвар. Как Илья кружку схватил и в один миг осушил. Обычно-то Василиса отвар во фляжку сливает, но предупреждает, что лучше его выпить в ночь на новолуние, когда молодой месяц рождается. Но я даже и предупредить не успел. Илья как кружку опорожнил, весь разрумянился и вскрикнул: «Ай да, товар! Хочу отблагодарить его лично! Я только мяукнуть успел. Больна старушка, прости, мил человек, не принимает. А ему хоть бы что, перешагнул через меня, дверь с петель чуть с корнем не выдрал. Это я оборону держала!» — с гордостью вставила избушка. «И в сенцы влетел», — продолжил Варфоломей. «Я следом, надеюсь, что ты уже оклемалась и за печью схоронилась, но ты как мертвая царевна посреди горницы лежишь. Илья, мур, как тебя увидал, застыл на пороге, а там как кинется к тебе, да плашмя на пол упал. Это я ему порожек подставила», — признала свою вину избушка. «А как упал, мур, так и не вставал», — рассказывал кот. «Сперва тебя за руку держал и все ладошкой своей звал. Тут-то я и засомневался, все ли в порядке с отваром». «А чего сомневаться?» — возразила я. «Сам же говоришь, Василиса говорила фляжку дома выпивать, значит, знала о побочном приворотном эффекте и не рисковала». «Василиса-то, в отличие от тебя, гостям в лечении бабы-яги являлась», — заметил кот. «Неужто думаешь, что на его кто польстился бы?» «Это зависит только от качества отвара», — хмыкнула я. «Если сварен на славу, то и на Кощея бы польстились». «На этот отвар неприворотный», — возмущенно зашипел кот. «И такого результата давать не должен. Только Илья мр себя повел точь-в-точь, как под действием приворота. Начал с рук, потом в ланиты стал лобзать, а там и в уста осмелился». Я запунцовела, вспомнив мокрую мышь, елозившую по всему лицу. «Да как ты мог такое допустить?» — набросилась я на кота. «Я отбивал тебя как мог», — оскорбленно возразил он. «Избушка, мрр, подтверди». Та согласно закудахтала. «На что я против богатыря?» — расстроенно нахохлился Варфоломей. «Он все твердил, что ты мертвая царевна, и оживить тебя можно только поцелуем». «И ведь впрямь оживил!» — хохотнула избушка. «А дальше ты сама знаешь», — заметил кот. «Осталось выяснить последнюю загадку». Он прыгнул на стол, заглянул в котел, слегка наклонил его. Судя по плеску, на донышке что-то осталось. «Так и есть!» – ворчливо воскликнул Варфоломей и напустился на меня. «Кому было сказано хорошенько вымыть котел?» «Я мыла!» – стушевалась я. «Да?» – взъерепенился кот. «А это что?» Он поскреб лапой внутри котла и выудил маленький листик. Покраснев, я вспомнила, что листочек намертво прилип ко дну, и я решила не ломать об него ногти. «Это что?» – рассерженно повторил кот. «Листик?» – смущенно предположила я. «Листик!» – кот сокрушенно вздохнул. «Ты хоть знаешь, какой?» Я честно покачала головой. «Это листик вечнолюбки», — просветил меня Варфоломей, «сильнейшей и редчайшей травы, которая используется для приворотных мрзелей». «Я ее туда не бросала», — оправдывалась я. «Она уже там была». Кот сердито сощурил глаза. «Уж не хочешь ли ты сказать, что Василиса варила приворотное зелье? Да будет тебе, мр, известно, что она всегда осуждала привороты», — вспыльчиво заговорил он. «Да, она знала рецепт отвара от яги, но никогда при мне не использовала, и на все просьбы девиц о приворотном зелье отвечала мр отказом. Василиса не могла, варила», — перебила его избушка. «Кажется, как раз последним перед отъездом». Кот страшно удивился. «Да зачем ей это? И почему, мр, я не знал?» «А ты зачем-то в деревню умчался?» — припомнила избушка. «Только ты за порог, Василиса, за котел взялась!» «Что же ты мне ничего не сказала?» — укорил он. «У девиц свои секреты!» — с достоинством ответствовала избушка. «Поэтому ты сдала Василису при первой возможности», — ехидно заметил кот. Избушка смущенно проскрипела половицами и замолчала. «И кому она отдала отвар?» — продолжил допытываться он. «О-хо-хо, знать не знаю, ведать не ведаю», — с огорчением призналась избушка. Видимо, ее этот вопрос волновал не меньше кота. «Видела только, как она слила его во фляжку, а потом в лес пошла. Вернулась в скорости, но уже с пустыми руками». «В лес пошла?» — совсем растерялся Варфоломей. «С кем же она там встречалась?» «Не знаю», — огорченно ответила избушка. «Только из лесу она выскочила стремглав и все оглядывалась до самого крылечка». «Вот темрна!» — озадаченно протянул кот и с неодобрением заметил. «Как же она бежала! Забыла, что ли, что егой прикидывается?» Избушка тревожно охнула, заскрипела ставенками. «Что?» — насторожился кот. «Василиса егой не рядилась», — тихо сказала избушка. «Она в своем была». На кота было больно смотреть. Он как-то весь съежился, усы опали, хвост повис, глаза потускнели. Неужели Василиса готовила отвар для себя? Что, если она в кого-то влюбилась и сбежала из избушки, чтобы быть с любимым? Крутилось у меня в голове, но озвучить свои вопросы я не решилась, чтобы окончательно не добить Варфоломея. Чтобы как-то разрядить обстановку, громко возмутилась. «Ну и неряха ваша Василиса, даже котел не помыла, а мне потом страдай». «Я тебе говорил, что котел нужно вымыть хорошенько», — вызверился на меня кот. «И ничего, хозяйка, не неряха», — вступилась за Василису избушка. «Просто она не успела, Варфоломеюшка за ней следом пришел. Вот она котел-то немытым и спрятала, а потом забыла про него, засуетилась со сборами». «А к ночи Василиса и ушла», — задумчиво протянул кот. «А Илья сказывает, что она замуж собралась». «Глупости это!» – встревоженно закудахтала избушка. «Не могла нас Василиса так обмануть!» «Мало ли, кому она отвар передала!» – поддержала ее я. Ибо такой поворот событий, как влюбленность Василисы, опоенной приворотным зельем возлюбленной, полцарства в качестве приданного, пир на весь мир и долгая семейная жизнь царевны рядом с супругом меня совершенно не устраивал. «Погодите горевать, дождемся вестей от Ива». Кот посмотрел на меня долгим пристальным взглядом и вдруг сорвался с места. Я выбежала за ним, но Варфоломея уже и след простыл. «В лес убег», — проскрипела избушка. «Наверное, хочет узнать у лешего, с кем в тот день встречалась Василиса», — догадалась я. Кот вернулся быстро. На мой вопрос удрученно ответил. «Не видал ее леший. Какими-то своими делами был увлечен в другой части леса». «А у деревьев?» — спросить. «А толку?» — он вздохнул. «У деревьев память короткая. Это по горячим следам можно у них было, что желаешь, расспросить. Леший обещал у птиц да зверей разузнать, а вот что прояснится». «А что там Илья?» — с опаской поинтересовалась я. «Не беспокойся», — ухмыльнулся Варфоломей. «Леший сказывал, что уже к дальней деревеньке его вывел, а вось его там незамужние девки приголубят так, что дорогу сюда забудет». «Хорошо бы», — с надеждой сказала я. «А от Ива какие вести?» «Едет твой суженый прямиком к Златограду. Конь ему попался добрый, так что завтра уже в городе будет. Ты давай тоже не рассиживайся», — поторопил меня он, «а поезжай к чародейкам, как договаривались». «А Илюша?» – встревожилась я. «Вдруг в пути встречу». «Что же я, по-твоему, дурак?» – сукоризный молвил кот. «Чай предупредил лешего, в какую сторону гостя незваного мрвы проводить надобно. Он сейчас сдалече от тех мест будет». «Слушай», – вспомнила я, – «а Чернослав что же? Тоже богатырь?» «Мр, еще какой! Что ни день, то новый подвиг. Где чудо-юдо поганое обезглавит, где дитятку из горящей избы спасет? Ты думаешь, почему его Илья вспомнил? Это ж его первый соперник за славу». «Значит, парень привык везде быть первым», — понимающе хмыкнула я. «И в жены ему царевну подавай. А Василисе такой муж, который целыми днями подвиги на свою голову ищет, понятное дело, не нужен». «Ты, ляс, это заканчивай точить», — поторопил меня кот. «В путь дорогу, собирайся». «А как я попаду, куда надо?» — обеспокоилась я. «Как дорогу найду? Вдруг в пути кто пристанет?» «Что с тобой делать?» — вздохнул кот. «Придется проследить, чтобы никто не пристал». «Как?» — встрепенулась избушка. «Меня одну оставляете?» «А ты двери запри, не пускай кого ни попадя», — посоветовал Варфоломей. И, подумав, добавил. «А если Лутоня яйца, то сразу с крыльца спускай, до ускорения своим футбольным ударом прибавь». «Боюсь, от его не остановит», — насмешливо чирикнула избушка. «Надежнее сделать ноги». «Гляди у меня, попрыгунья», — погрозил кот. «Умчишься к Горынычевой горе, как тебя искать будем?» «Что ты в самом деле?» — встушевалась избушка. «Всего-то и было один разок». «Натерпелась, бедная», — посочувствовала я. «Кто ж тебя так напугал?» «Яга!» «С Варфоломеюшкой отлучились, а я задремала», — поделилась избушка. «А соловей, разбойник окаянный, как подкрадется, да как засвистит под боком, ну я и сиганула. Опомнилась уже, когда на другом конце лукоморья была». «Хорошо еще Горыныч тебя заприметил и слетал за нами», — проворчал кот. «На том и с Ягуси уже к лешему на ночлег хотели проситься. Леший вошел в наше положение, хоть и серчал страшно. Избушка, когда по лесу неслась, только деревьев на дрова поломала, столько кустарников на хворост извела, не счесть, не говоря уж о цветах с грибами». Избушка виновато молчала. «И как же вы потом?» – заинтересовалась я. «Как?» – кот дернул хвостом. «Горыныча в гостях заночевали, а наутро погнали избушку домой. Уже она нас растрясла, пока на место добралась». «Зато хоть белый свет повидали!» – чирикнула в свое оправдание избушка. «Молчи уж, курица!» — добродушно шикнул Варфоломей. «Али тебе напомнить, как по пути нас простой люд осаждал? Как же диво-дивное, чудо-мрчудное бабьяга на выезде! Спешите видеть, торопитесь посетить! На силу оторвались, мр!» «Ну так оторвались же!» — несмело прокудахтала избушка. «Меня еще ноги-то не подводили!» «Ноги-то у тебя безотказные», — признал Варфоломей. «А вот с мозгами беда, поэтому мы тебя с собой не берем», — заключил он и поторопил меня. «Ты почему еще не готова?» «А что нужно?» — растерялась я. Кот в раздражении закатил глаза. «Ты что же, в таком виде собралась в село идти?» «А что?» — с опаской поинтересовалась я. «Мне Егой надо переодеваться? Ты же сам сказал, что я туда пойду под видом девицы». «Сказал?» — качнул головой кот. «Так чай, девицы в таком виде там не ходят?» Я оглядела свой сарафан, похоже, чересчур современный, полукоморским меркам. «И во что же мне переодеваться?» «Пошли, бесприданница!» — проворчал кот и повел меня в горницу к большому сундуку. «Откидывай и смотри!» Я не без труда подняла тяжелую крышку и с азартом шопоголика принялась перерывать домотканную одежду. Но вскоре вынуждена была признать, одежда Василисы мне велика, хотя кот и сокрушался, что за время жизни в избушке царевна убавилась в теле. Кот перебежал к другому сундуку. «Здесь, погляди!» Внутри в беспорядке лежали рубахи, штаны и мужская одежда. Похоже, это тут Ив подбирал себе одежду утром. Кот подтвердил мои догадки. «Это сменная одежда для гостей. Посмотри, на дне должно быть что-то женское». На дне сундука я раскопала приятную на ощупь белую сорочку и прикинула себе по росту. В самый раз, всего-то чуть повыше щиколоток, нашелся и верхний сарафан из красной плотной ткани с незатейливой вышивкой по краю подола. Вся одежда была на тоненькую и невысокую фигуру. В самый раз для меня. Варфоломей тактично удалился на крыльцо, предоставив мне возможность переодеться. Я без труда влезла в сорочку, а вот с сарафаном пришлось попотеть. Шили его явно на плоскую персону, без учета верхних 90. А если вторые 90 вполне вольготно чувствовали себя в расширяющейся к низу юбке, то первым явно не хватало места. Изрядно провозившись, я изловчилась натянуть сарафан, но дышать уже в нем не могла. Оглянувшись по сторонам, пока никто не видит, схватила ножик и сделала надрезы по бокам под рукавами. Так-то лучше. За неимением зеркала оглядела себя в обновке снизу вверх. Не прет-порте, конечно, но для сельской местности сойдет. Будь моя воля, я бы еще и подол укоротила до мини. Но, боюсь, местные меня не поймут, а Варфоломей выцарапает глаза за порчу имущества. Интересно, а на кого же это шили? Вернулся с крыльца кот, скользнул по мне оценивающим взглядом, хмыкнул. Вот и сгодилась твоя худоба. Вполне сойдешь за бедную мрсиротку. «Почему это за бедную?» – возмутилась я. «По-моему, очень даже ничего». Кот многозначительно промолчал. «Погоди», – заподозрила я, – «уж не хочешь ли ты сказать, что это яга шила для девочек-подростков, тех самых гонимых падчериц, вроде Хаврошечки и Настеньки, которых отводили в лес и бросали на погибель?» Это объясняет и отсутствие объема в груди, и маленький размер одежды. «Премудрость твоя не знает краев». Кот насмешливо склонил голову, подтверждая мою гипотезу. «Премудрость твоя не знает краев». Кот насмешливо склонил голову, подтверждая мою гипотезу. «Только девочек голодом морили, а ты, сама себя до такой хворобы довела». «И ничего, это не хвороба!» – горячо запротестовала я. «В моем мире все такие. А кто потолще, те сутками с тренажеров не слезают и годами на диетах сидят, лишь бы сбросить лишний вес». «Страшный мир!» – совершенно искренне посочувствовал кот. «В бабьем-то теле, самая краса, а в тебе одни кожа да кости». «Варфоломей!» – возмутилась я. «Но, впрочем, для бедной сиротки в самую мрпору!» – смилостивился он и с неодобрением уставился на мои босоножки. «Лапти по размеру подбери в сундуке!» Я послушно выудила со дна пару поменьше. «Что и лапти яга плела?» – с уважением спросила я, примеряя русские народные тапки. С размером с первого раза не угадала, но на третий удалось выбрать более-менее подходящую пару. «А как же!» – с теплотой отозвался кот. «Баба-яга на все руки мастер была. Ленточку еще возьми!» – посоветовал он, кивнув на сундук. «Косу заплети, как честная девица!» Я выудила из тряпья алую ленточку в тон сарафану и продолжила перерывать шматье. «Ты, чего копаешься?» – окликнул Варфоломей. «Вторую ищу. Я две заплету, мне так больше идет». Кот неодобрительно зашипел. «Две косы только замужние плетут, а девицам одна коса полагается». «Спасибо за консультацию», – вздохнула я, закрывая крышку сундука. «Что ж, придется уважать ваши традиции». Кот подсказал, как правильно заплести косу, как завязать ленточку, после чего обошел вокруг меня с видом инспектора, принимающего техосмотр. «Порядок», – вынес он вердикт. «Подол, правда, коротковат, но для сиротки сойдет. Подумают, что мачеха тебя нового платья жалеет. Ну вот и ходишь в том, из которого уже выросла. Но опять же голодом тебя морит Варфоломей». «А что, мр я?» – искренне поразился кот. «Сама себя до изнемождения довела. Ты мне лучше скажи, разве мне выгодно бедной сироткой притворяться?» – спросила я. Признаться, я рассчитывала посетить чародеек под видом купеческой дочке и расположить к себе солидным статусом и звонкой монетой. Слова кота разрушили мои надежды, и я сомневалась, что сиротке удастся втереться в доверие к местным ворожейкам и выпытать их секреты. «Еще как!» – убежденно кивнул Варфоломей. «Забава сама сирота от злой мачехи натерпелась, так что тебя примет мрза всей душой». Да и другие завсегда примут, накормят, а за сытным обедом и разговор по душам сложится. «Ладно», – успокоилась я, тем более, что быть бедной сироткой мне уже не привыкать. «Леший свидетель. Лаптей-то мне хватит?» – с опаской спросила я, вспомнив, что мне предстоит пеший тур через Лукоморье, о масштабах которого я не имела ни малейшего представления. Или пару-тройку пар на смену брать. Кот насмешливо встопорщил усы. «Железную клюку и каменную просвиру не забудь!» «Это зачем?» – с испугом выдавила я. «Клюку стереть, просвиру изгладать!» Все тем же тоном просветил Варфоломей. «Может, ты мне скатерть-самобранку дашь?» – взмолилась я. Ломать зубы о какую-то просвиру в мои планы не входило. Это, может, местные Василисы да Марьи, отправляясь за пропавшим с ужином, зубов не жалеют. А мне своих жалко. Выращивать зубы магии я пока не научилась, а московские стоматологи за свою зубоврачебную магию сдерут «будь здоров». «Ты что, мржрать идешь?» – нагрубил в ответ кот. «Забыла уже, зачем в путь дорогу отправляешься?» «Я привыкла путешествовать с комфортом», – надулась я, «поездом или самолетом с завтраками и обедами на борту». «Ври, да не завирайся», – сердито оборвал меня Варфоломей. «Где это видано, чтобы ковер-самолет одновременно и скатертью-самобранкой был?» «Так есть все-таки ковер-самолет», – обрадовалась я и с надеждой уставилась на него. «Ковра не дам», – разочаровал меня кот. «Его Иван-царевич еще не вернул». «И не дождешься», – усмехнулась я. «Такая корова нужна самому». «Нечего на добрых людей напраслину возводить», – осудил меня кот. «Мало ли какие на то причины. Полвека еще не срок». «А, ну конечно», – покивала головой я, почти восхищаясь пройдохой-царевичем. «На стопе полетим», – с торжеством в голосе объявил Варфоломей, нагнав на меня панику. Водитель из меня был еще тот. С машинками на аттракционах в парке развлечений я управлялась с трудом. На двухколесном велосипеде ездить так и не научилась. За руль машины меня вообще заманить было невозможно. «Ты поведешь?» – с надеждой спросила я у Варфоломея. Кот посмотрел на меня снизу вверх, с высоты своего роста, и насмешливо сощурился. «Боюсь метлу из лап выронить, так что придется положиться на твои руки-крюки». «Я бы на твоем месте побоялась», — честно предупредила я. «Мы можем пойти пешком», — спокойно ответил кот. «Здесь недалеко, всего-то день пути до Чарауева». «Целый день?» — ужаснулась я и позволила себе усомниться. «А ты сказал, что Илюша уже успел до деревни добраться, при том, что она еще дальше находится». «У Илюш конек-горбунок», – насмешливо просветил кот. «Он куда хошь вмиг домчит. Еще мр вопросы». «Так вот ты какой конек-горбунок», – завороженно пробормотала я, вспомнив тщедушного рыжего коняшку. «А я думала, на нем Иван-дурак ездит». «Ездил раньше один дурак», – усмехнулся кот. Но на то он и дурак, что теперь пешком ходит, а Илья на волшебном коне лукоморье браздит. Ну что, пошли? Нет уж, я поежилась, вспомнив зловещую атмосферу леса. Еще неизвестно, что хуже, с ветерком прокатиться на ступе или весь день топать между напряженно застывшими деревьями. Полетели. Кот довольно кивнул и провел меня в сени, махнув хвостом на темный угол. Вот она. Не мудрено, что я не заметила ступ Бабы-Яги раньше. Судя по оплетшей угол паутине, ступа уже многие годы не использовалась по назначению, а служила неприкосновенной резиденцией окрестным паукам, которые вели натуральное хозяйство, собирая в сети неосмотрительных мух. «Василиса на ней никогда не летала?» — с опаской заикнулась я. «Василисе летать было некуда», — ободряюще произнес кот. «Эй, так, от гостей проходу не было. В избе дел не в проворот». «Хорошо еще, сейчас избушку Яги не осаждают толпы страждущих. Можно сказать, сплетни о кровожадности Бабы-Яги мне даже на руку сыграли. А то бы пришлось рядиться старухой и привечать всяких царевичей, лутонюшек, петерешечек, готовить, мыть, стирать, убирать. Не изба, а отель 5 звезд. Углядев в другом углу метлу, я вооружилась ею и стряхнула со ступы кружево паутины. По полу брызнули потревоженные пауки. Я с визгом отпрыгнула в сторону. Кот осуждающе проворчал. «Если ты пауков боишься, то при виде медведя поди на месть, помрешь от страха». «Я только пауков боюсь до дрожи», — возразила я, — «а медведя я видела, как тебя сейчас». В памяти всплыла оскаленная медвежья морда, смрад из желтозубой пасти, острые когти, раздирающие мышцы и невыносимая боль, от которой темнеет в глазах. Медведь-людоед, встретившийся мне в Весалийском лесу, нанес мне смертельную рану, но прежде чем потерять сознание, усилием воли я превратила его в безобидного плюшевого мишку. До этого случая я не верила, что могу творить чудеса, но перед лицом смертельной опасности магия пробудилась. Вот только если бы не Ив, я бы все равно не выжила. Рана от медвежьих лап была слишком серьезной. Такой серьезный, что даже Ив не смог ее залечить, смог только взять на себя. Я очнулась в порванной рубахе, пропитанной кровью, но на месте раны не было ни царапины, а рядом лежал Ив, умирая от раны, нанесенной мне медведем. Его одежда была цела, но плечо и рука были изодраны в клочья. Я не вспомню всего, что я бормотала над его телом, пытаясь исцелить, залечить, воскресить. Все было словно в тумане. Я не могла представить жизни без него и сочиняла будущее, в котором мы будем вместе, в надежде, что настоящее сжалится и не отпустит Ива, не даст ему стать прошлым. И магия, проснувшаяся во мне, оказалась сильнее, чем можно было мечтать. Она залатала раны рыцаря, окончательно убедив в меня в собственных силах. Варфоломей этого не знал. На его глазах я не совершила ни одного маломальского чуда, поэтому кот лишь насмешливо сощурился, глядя на меня снизу вверх. «И что, ноги спасли?» Я покачала головой. «Чудо!» Уточнять кот не стал. Прыгнул в ступу, разогнав затаившихся там пауков, и, выбравшись обратно с чувством выполненного долга, доложил. «Мрчисто!» Я с сомнением посмотрела на ступу. И что с ней делать? Забираться внутрь, разгоняться и вылетать в открытую дверь? «Давай ее во двор», — разрешил мои сомнения Варфоломей. Еще раз внимательно оглядев ступу на предмет пауков, я все-таки решилась обхватить ее и попробовала приподнять. Да, богатырша из меня не вышла. Чуть оторвав ступу от пола, я с грохотом обрушила ее обратно, едва не отдавив хвост суетившемуся под ногами коту. «Кто ж так делает?» — сокрушенно воскликнул он. Я виновато отвела глаза и, поморщившись, выдернула из ладони впившуюся щепку. Надо было Ива напрячь перед отъездом. Не девичье это дело — ступы тягать. «Тёлку-то в руки возьми!» — прикрикнул кот. «Да в бок легонько подтолкни и вели. Сама пошла!» «Разыгрываешь!» Я с обидой взглянула на него. «Мр, слушай меня, не пропадешь!» Варфоломей был сама серьезность. Я взяла метлу, несмело тронула ступу, пробормотала волшебные слова. Ступа отозвалась душераздирающим скрежетом и качнулась из стороны в сторону, словно разминаясь после долгого простоя, после чего легко заскользила по полу, перепрыгнула порожек и устремилась на крыльцо. «Встань посреди двора!» – прикрикнул кот, припуская следом. Ступа стояла во дворе и, наклонившись к крыльцу, приглашала взобраться на борт. Кот потерся о порог. «Ну, избушка, прощай, веди себя хорошо, не скучай, гостей не пускай, скоро вернемся». И, сбежав по ступеням, он запрыгнул в ступу, наклонившуюся почти горизонтально к крыльцу, и обернулся ко мне. «Ну чего ты там? Не боись, полетели. Я Иву обещал, что от своей головы волос не упадет. Я за тебя в ответе, и рисковать тобой не буду». Я невольно подалась вперед. «Ив взял с тебя такое обещание? Он за меня волновался?» «А то как же!» — искренне удивился кот. «Чай ты ему не чужая?» «Хотя...» — помолчав, осуждающе добавил он. «Ты его как чужого проводила. Так что, летим? Метелку только, не забудь!» Я схватила метлу и сбежала с крыльца, запрыгнув в наклонившуюся ступу и потеснив вжавшегося Варфоломея. Помахав рукой избушке, оттолкнулась от земли метлой и, как научил кот, прокричала название села, куда лежал наш путь. «Да потише!» — прибавила я от себя. Ступа медленно оторвалась от земли и пробкой шампанского выстрелила в облака.